78. Стремясь подобной же щедростью привлечь к себе симпатии союзных племен и жителей провинций, Отон допустил новые семьи в число полноправных колонистов Гиспала, смотри примечание 201, и Эмериты, смотри примечание 202, распространил на все племя лингонов право римского гражданства, смотри примечание 203, передал несколько мавританских городов в дар провинции Бетика, ввел новые законы Каппадокии, смотри примечание 204, и в Африке. Все эти реформы были нужны Отону лишь для завоевания популярности. Он и не рассчитывал, что они останутся в силе сколько-нибудь длительное время. Примечание 201. Колония в Бетике, ныне Севилья. Примечание 202. Колония в Лузитании, ныне город Мерида в Эстремадуре, Испания. Примечание 203. Скорее всего, ошибка в рукописи. Лингоны выступали на стороне Вителия, и награждение их Отоном понять невозможно. Примечание 204. Римская провинция в Малой Азии. Конец примечаний. Среди всех этих дел, которые еще можно было оправдать требованиями момента и надвигавшейся опасностью, Отон, однако, не забывал и о своих былых увлечениях. Он провел через Сенат декрет о восстановлении статуи Попеи, смотри примечание 205, и даже, как говорили, подумывал об устройстве торжеств в память Нерона, надеясь таким образом привлечь чернь на свою сторону. Примечание 205. Вторая жена Нерона, обожествленная по его приказу после смерти. Статуи Попеи были уничтожены во время народных волнений 62 года. Смотри аналы. Конец примечания. Нашлись люди, выставившие изображение Нерона перед своими домами, и дело дошло до того, что народ и солдаты, как бы желая еще больше превознести знатность и славу Отона, в течение нескольких дней приветствовали его именем Нерона Отона. Страница 42. Сам он никак не высказал своего отношения к этому новому титулу, то ли боясь его отвергнуть, то ли стыдясь его принять.